Я могу понять, как Да. Алло. Да. Алло, да, здравствуйте. Кожин Роман Сергеевич, кредит 911. Анна Сергеевна? Да. По поводу оплаты, Анна Сергеевна. Довольно длительное время находится на задолженности. Скажите, что у вас случилось? Не скажу. Почему не оплачиваете? Что значит, вы не скажете? А что это может значить? Вот так, давайте, вот вы, я понимаю, очередной звонящий, который будет переспрашивать каждую мою фразу. Что значит? Что значит? Вы будете нормально общаться, Анна? Да, вы будете нормально общаться. Что вы переспрашиваете каждую фразу? Сложности с восприятием действительности какие-то у вас? Почему вы тогда возлагаете на мои хрупкие плечи вот решение этой проблемы? Если вы не воспринимаете действительность, я-то тут при чем? Понятно, Анна Сергеевна, вы неадекватная, да? А, я неадекватна после этого, а не вы, да? Это вы переспрашиваете, как юродивый какой-то, которому не доходит, а я неадекватна. Отлично. Шикарные Конечно. Выводы. Логика тоже не ваш конек. Угу. Ого, не все, мы с тобой свободны. Анна Сергеевна, когда... Что значит вы свободны? Вот видите, как вы уродливо ведете диалог. Что вам не говоришь, вы, что значит, как вот сыч сидит на веточке такой, там что-то. Вот и вы так. Как-то не оригинально, подумайте еще, Анна Сергеевна. Да, вы подумайте сами. Вы будете производить? Нет, конечно же, зачем мне это надо? Я же тогда лишусь шикарнейшего удовольствия общения с такими экземплярами, как вы. Ага. То есть вы считаете себя умный человек, который шьет одежду, да? Ну да, и что такого? Человек, который шьет одежду, глуп, по-вашему? Вы замнили о себе. Тогда бы вы ходили бы со штанами на башке, если бы глупые люди шили одежду. Образования у вас нет, приехали, набрали займ. Откуда сведения, стесняюсь спросить о моем образовании и его отсутствии? У вас отсутствует оно, иначе бы да? вы не работали. Да? Это в каком месте у вас третий глаз открылся, что вы провидицей стали бабкой Вангой? Ага. Так, я вижу, у вас одна оплата была, да? Взяли 20 тысяч. Ага, надо перескочить 15. С темы на тему, когда понял, что ляпнул глупость, да? Правильно, я тоже так делаю всегда. Угу. Откуда? Ага. От верблюда. Ладно. Ага. Ладно, Анна Сергеевна, вы неадекватный человек, с вами, в принципе, разговор бессмысленный. Все, прощай. Прощай, чучело, прощай. Вы нигде на учете? Давай трубочку бросай. Слушай, твои вот эти вот дешевые инсинуации мне вообще фиолетово. Знаешь, собака лает, караван идет. Так что пофигу, что ты там брешешь себе. Понятно. Мне вообще Ладно. Плевать. Ага. Здравствуйте. Слушаю вас. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Меня зовут Каналиева. Визу с Муратом, найдется запись разговора. И? Алло. Игоревна, это вы? Это мы. Так это вы, да или нет? Это мы. Так вы ответьте на вопрос. Это так вы, я отвечаю. Да или нет? Это мы, это не ответ. Что вы сейчас говорите, это мы это не ответствует. Это кто так решил? Ничего смешного я здесь, девушка, не вижу. Если вам это кажется смешным, я бы вам рекомендовала бы обратиться в соответствующую инстанцию. Какие инстанции? Прокуратуру? Итак, Ольга Игоревна, это вы? Инстанции, блин. Что вы смеете? Первым. Вы знаете, что означает слово инстанции? Я прекрасно знаю, что, и что оно означает. Я вам задала вопрос для что начала. Что означает слово инстанции? Что означает слово инстанции? Поставленный вопрос. Я вам еще раз говорю. Я вам уже ответила. Это мы. Это мы? Это не ответ. Дату рождения вашу. А вы мне свою. Дату рождения называете? А вы мне свою называете? На каком основании я должна называть? А я вам на каком основании должна называть? У меня для вас имеется важная информация. Мне не нужна ваша информация. Хорошо, значит, ждите последующего звонка. Через да, делать не бы. Хотя нет, всего обещайте, доброго. Что вы мне позвоните. Я прям буду ждать вашего звонка. Всего доброго. Вы сделали мой день. Сейчас. Алло. Говорите. Анна Сергеевна, здравствуйте. Это веб-банкир, микрофинансовая компания. Александр Николаевич Корнилов. Анна Сергеевна, я как понимаю, вы не собираетесь, да, данный вопрос решать с компанией? Вы позвонили, чтобы мое подтверждение в очередной раз получить? Вы просто каждый раз звоните и говорите. Да, каждый из вас говорит. Я так понимаю, вы долго понимаете? Пора уже понять. Ну, так подтвердите вот крайний раз хотя бы. Крайний раз? А вы летчик, да? Ну что, подтвердите вы или нет? Ну, так вы говорите слово «последний» вместо «крайнего». Погашения. А? Ну что это? В аду есть отдельный котел, который для людей, которые говорят крайний, а не последний. Знаете об этом? Ну, какая разница, Анна Сергеевна? Я вам по делу звоню. Какая будьте разница? Добры, ладно, скажите, ладно, подтверждаю, все, подтверждаю, пока. Отказываетесь, да? Ага, да, все, пока. Замечательно, до свидания. Да. Алло. Говорите. Алло, здравствуйте. Звонок из Совкомбанка. Слушаю. Департамент судебного взыскания, Федор Семен Олегович. По поводу Ларисы Викторовны. Ваша знакомая, правильно? Нет, неправильно. Это я. Что? Лариса Викторовна, это вы, да? Да. У вас задолженность есть по денежному кредиту? Несколько месяцев нет перечислений. 10 сумма долга. Сейчас банк требует отчитаться по этому договору полностью срок до 30 числа, чтобы не доводить ситуацию до принудительных мер. Получится у вас до конца месяца закрыть задолженность по кредиту? Не, я хочу принудительную меру. Почему? Ну, почему бы и нет. Добровольно я уже попробовала, надо в жизни все попробовать. Теперь хочу принудительную. В чем причина, почему условия договора не выполняются? Ежемесячное платежи не вносите. Желание разнообразия в жизни. Хочу по-новому. Продавайте все, что есть у вас, вот тоже интересно. О, нифига себе замазка. Продаете, деньги у вас появляются, подходите в Совкомбанк и оплачиваете. Прекратите смеяться, Лариса Викторовна. Прекратите смеяться. Вам перезвонят, до свидания. Здравствуйте. Ольга Викторовна, это вы? Да, вы кто? Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Карпова Анастасия Евгеньевна. Ведется запись разговора. Ольга Викторовна, это вы, да? Да. У вас перед обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Саммит» имеется задолженность в размере 17 632 рубля 54 копейки. Эта сумма у вас актуальна на 21 октября 2019 года. Так, номер вашего договора 024-18-0-190-102-17-48. Заключали вы его 2 января 2019 года. Просрочка у вас уже 224 дня. Брали вы микрозайм. Кредитор требует оплатить данную задолженность до 25 октября. У вас 3 дня, чтобы оплатить свою задолженность. Под запись разговора вы гарантируете свою оплату до 25 октября? Под запись разговора у меня вопрос. А к чему вот этот весь цирк? Вы звоните там 2 раза в неделю, каждый раз говорите 3 дня. Это до бесконечности будут эти 3 дня продолжаться? Но вам дает кредитор возможность оплатить данную задолженность. Поэтому так, а почему она постоянно продлевается? Вы понимаете, что когда вы говорите 3 дня, я уже знаю, что вы позвоните через 3 дня и скажете еще 3 дня, но это же как бы не имеет смысла. До суда у вас еще есть время, поэтому вам и говорят. Нет, в судебном порядке меня устроит. То есть вы готовы оплатить сразу задолженность, когда у вас нет, будет вот зачем? Бедные издержки? Официальных доходов я не имею. Имущество, которое подходило бы под описи арест, не имею. Поэтому я подожду. Но суда. Они найдут, чем что списать у вас. Да. Судебные приставы после суда. Ага, конечно. Вам, вот да, за вот эти 3 копейки, конечно, они поедут. Вы знакомы с деятельностью судебных приставов вообще как бы не понаслышке, а в принципе? В принципе, там должна быть крупная сумма. Но в ваших ну, интересах, конечно, как свою должна задолженность быть, погасить. Спасибо за адекватность. Да, должна быть крупная сумма. За вот эти 3 копейки никто ко мне не поедет. Поэтому у вас есть обязательства перед кредитором. Я их игнорирую. Вы договор. Я их игнорирую. Что вы оплачиваете свою задолженность. Вы же зачем мне это чужие. Нужно? Я же сказала, в судебном порядке, пожалуйста, пусть кредитор возвращает, если он считает, что ему кто-то что-то должен. хорошо, я зафиксирую информацию, отправлю вашему кредитору, что вы готовы. Привет, ему передайте от меня еще, пламенный. Угу. Передадите? Хорошо. Ну ладно, спасибо. Так я так и запишу, это все записывается по записи разговора. Замечательно, меня это в принципе устраивает. Угу. Угу. Все, всего доброго вам, до свидания. Пока-пока. Угу, ожидайте. Да. Здравствуйте. Слушай. Меня зовут Вячеслав Геннадьевич, я из банка, он поступил звонок. Откуда звонок? Из Росбанка. Угу. Слушай. Вы Ольга Борисовна. Да? Ольга Борисовна. Слушай. По поводу задолженности, образовавшейся на сегодняшний день, 381 510 рублей. Что случилось у вас? Деньги кончились. Ну, деньги кончились, извините, когда кредит набирают, либо работают. Угу. И такая ситуация вот получилась. Да, такая ситуация у вас очень необразовалась. Знаете, у нас, угу. У нас в стране новый для всего мира термин появился. Работающие бедные. Вчера читали новость, что 50% россиян денег хватает только на еду и одежду. Представляете? Вот я к этой статистике как раз таки отношусь. А вы думаете, я какой-то другой отношусь? Не знаю. Я вас не думаю вообще, в принципе. Это я примерно такой же. Даже бывает, знаете, приходится поменьше. Ну, видите как. Вот поэтому, собственно говоря, я приняла для себя волевое решение, что погашать эту задолженность я буду в судебном порядке. Пусть у меня пристав арестует мою зарплату, будет вычитывать по 50% из нее. Из официальной зарплаты. А как вы так могли бы набрать, извините, кредитных обязательств, если у вас доход, ну, порядка, что тут, а 7 плюс 14, получается, там, 23 тысячи рублей, да? Бешеные деньги, это не правда ли? На них прям шиковать можно. Подождите. Да я, извините, я почему спрашиваю? Как так получается? Так это же логично получается. Денег тысяч. Не хватает. Нужно как-то жить. Не, подождите. Ну, да, я за них. Логично не поддается логике, извините. Не поддается? Логике не поддается. Вы хотите обсудить мои мотивы сейчас? Это что-то изменит в текущей ситуации? Не мотивы. А что? Подождите, не мотивы. Ну, я хочу смотреть, суть с таким доходом взять 1 000 000 рублей, набрать кредитов, как делать? И что делать дальше? Подождите, вы меня спрашиваете, я не спрашиваю вас, что делать. Я просто не могу понять суть в том, что когда вы пользуетесь, да, всеми кредитными обязательствами, либо там набираете их. Угу. Задайте вопрос уже наконец какой-нибудь. Ну, извините, пожалуйста, вы приходите, пользуетесь, берете кредит, потребительский, кредитную карту. Так. Но вы же планируете каким-то средствами рассчитываться, чтобы конечно, вам дохода хватало. Конечно, как-то планирую. Ну, а потом что-то идет кредит... не так. Я принимаю решение, что мне выгоднее не платить. В добровольном порядке, а выгоднее платить через службу судебных приставов. Не, ну решение вы хорошо приняли. Я, конечно, понимаю, что вы как главный бухгалтер, вы все понимаете в данном случае, да, там, пристава, переплата там тоже. Приставы, не надо говорить пристава, потому что Александр Сергеевич Пушкин вертится в гробу со скоростью света, когда вы так говорите. Да, знаете, вы... Я с вами соглашусь, пускай он, как говорится, хоть со скоростью ветра или света переворачивается, разницы нет. Скорость света. Но вы мне извините, конечно, я точку зрения, это понимание вас, что вот вы говорите, ну, брали кредиты, да, вот дают кредиты. Ну, на доход там в 30 тысяч рублей, да, извините, пожалуйста, как бы, но не дают столько кредитов, обязательно дают. Вам стыдно за те вопросы, которые вы задаете? Нет, мне, да, мне не нужно стыдно, мне я хочу понять суть выбора вашего именно. А что приводит изменится? Именно... Вот скажите, если я вам сейчас там, объясню. А знаете суть, почему? Как, вот, что, объясните. Почему, знаете, что? В чем мне интерес, я при чем тут подозреваю? Потому что я не просто так вам позвонил и потребую там с вас деньги, да? У меня есть варианты, которые я могу предложить вам выслушать и предложить, может, вы подумаете. Нет, я не буду думать, вопрос. Я уже приняла решение, на переправе, как говорится, коней не меняют. На что по факту на требование до 28 числа платить 381 510 рублей, вы откажетесь? Конечно. То есть я буду категорично фиксирую отказ от оплаты, да. И мы с вами прощаемся. Да, да. То есть да. Вас не позаинтересует ни мировое соглашение, нет. Ни индивидуальное. Нет, нет. Скажите, а расскажите, а сколько вы закредитованы в других банках? А это что изменит? Не, ну это изменит по факту, может я вам сессию в 10 тысяч готов предложить. Сессию в 10 тысяч предложите? Я не возражаю. 200 тысяч. А, в 200 тысяч? Нет, 200 тысяч не интересно. Потому что если вы по сессии будете так? Переуступать право требования в коллекторское агентство, то ну максимум 1050 вам заплатят за это обязательство. А я, значит, 200 плати. Нет. Ну, а вы желаете, ну, работайте потом, платите им, грубо говоря, всю оставшуюся жизнь. Они да, любят такое зачем? Чем перестаньте? Да. С чего взяли, что я а пойду что на эти условия? А что делать будете с исполнительным листом? Ну я же вам уже, я в начале разговора с исполнительным листом, я в начале разговора об этом сказала. Ну так а поймите просто-напросто, потом же работать не с банком, а с коллекторскими агентствами. А какая разница, если это исполнительный лист, кому платить, банку или коллекторскому агентству? А если это исполнительный вам... лист, а если тогда это просто... Тогда разницы нету. Просто звонилки, вот видите, то, сказали, в принципе. Если же вам разницы нету, кому платить, это ваши слова. Так. То для чего тогда, извините, набирать кредиты, что разницы нет, кому платить? Еще раз вам повторяю, что ответы на ваши вопросы ни в коем случае не изменят сложившуюся ситуацию. Вы хотите развести демагогию? Нет, я хочу причину адекватно услышать это. А зачем? То, что вы... Ну, как зачем? Вы мне извините, но она причина тогда адекватна жизни. Понимаете? Да, зачем? Но вам... У меня такое ощущение, что вам не с кем пообщаться. Причины, не причины. Мы с вами на официальном уровне, по записи телефонного разговора, вы спросили, будет ли оплата? Я сказала, не будет. Вы сказали, когда будет оплата? Я сказала, что когда будет исполнительное производство. Либо приставы. О чем? Либо приставы, либо... Нет, только исполнительное производство. Коллектора меня мало интересует. Если...